Глава 11. Урочище ледяных алмазов. Хрю-хрю. Со стороны мы выглядели призабавно. Сидят 8 игроков на пороге подземного зала, хрустят вытащенными шизы из мешка воздушными попселями и разглядывают непонятное существо, бродящее внутри. А существо более чем любопытное. Во-первых, само оно было в непотребном состоянии. Воздух над ним ощутимо дрожал то ли от жара, то ли от неких испарений. Лохмотья, в которые оно было одето, постоянно двигались. Расстояние было слишком далеко для того, чтобы рассмотреть мелкие детали. Но мне казалось, что его одеяние кишит насекомыми. Сквозь прорехи в одежде то и дело мелькало грязное тело с кожей непонятного цвета, покрытое рубцами и язвами, в том числе свежими. Именно из них сочилась слизь, что то и дело с влажным шлепком падало на пол. Во-вторых, воздействие, которое существо оказывало на пленников. При нас оно подошло к клетке, в которой сидело некое крупное мохнатое лесное существо. За десяток секунд пышная меховая шуба зверя опала. Еще за десяток он покрылся язвами и рубцами. Лапы его скрючились, губы и нос иссохли, обнажив стремительно гниющие зубы и носовую кость. Еще несколько секунд, и зверь сдох в страшных мучениях, если судить по издаваемым звукам. При этом вектор ближе, чем на 5 метров, к клетке не подходил. Он подошел поближе к клетке чуть позже, когда зверь уже был мертв, склонил голову на бок, как бы изучая результат, после чего медленно двинулся обратно к дальней стене. «Ну нафиг!» Не выдержала Раза такого зрелища и с брезгливой гримасой убрала мешочек с нямками в сумку. «Я на такое не подписывалась! Это ведь не спел и не дебаф! Это болезни, причем быстро прогрессирующие!» И у него их, похоже, целый комплект в загашнике. Чума какая-нибудь, оспа, ковид-26, реактивный гайморит и прочая фигня. Если дебафы еще можно как-то перетерпеть, снимать очищением, там, эликсирами, то от болезни так просто не избавиться. Зато снять с него можно. Много чего, наверное. Шизу ничем не пронять. Она по-прежнему спокойно хомячила попсели, ловко закидывая их в рот по одному. Теоретически, если избегать контакта и держаться на расстоянии. Подала голос Ася, задумчиво добавив. «Хрю-хрю». Зажмет в угол и хана. Эта масса давит на нас пессимизмом. Потом кучу золота лекарю отдадим. Если найдем вообще такого, который это вылечить сможет. Я смотрел молча на то, как вектор инфекции топчется на месте, после чего, медленно шаркая ногами и прихрамывая, направляется в сторону клетки с кобальдом. Тот задергался, безуспешно пытаясь сломать ржавые прутья клетки и тихонько обреченно вереща. Пока пальцы на его ладонях не стали распухать и срастаться, из пасти не полезли длиннющие острые клыки, разрезая губы и щеки. Спина стала изгибаться горбом, а глаза вылезать из орбит. Наконец, руки и ноги его подломились. Глаза лопнули, а клыки, очевидно, проткнули мозг. Жалобное верещание мгновенно прекратилось, и кобальт, как подрубленный, рухнул на пол клети. Вектор отчетливо хмыкнул и снова склонил голову на бок, разглядывая истерзанное тело. «Нафиг, нафиг, нафиг!» Раза вскочила на ноги. «Не для того я себя Офелией Разумной называла, чтобы в такие авантюры ввязываться. Я вас, если что, в штреке подожду. А потом поржу, глядя на горбатых, лысых, истекающих слизью из гнойных язв уродов. Да ладно тебе, мы совсем не такие!» Шиза улыбнулась во все 40 зубов, не меньше, после чего многозначительно взглянула на массу. «Некоторые из нас, конечно, далеко не красавцы, но до твоего описания и они не дотягивают». «Да ладно тебе, Хрю», – вмешалась Ася. «Масса очень даже достойный мужчина. Сильный, надежный, не болтун. Да и симпатичный к тому же». Шиза покраснела и набрала воздуха, чтобы размазать наглую эльфийку ответом. Но вместо этого резко выдохнула, буркнула что-то невнятное и отвернулась. «Нравится бесить?» – спросил я Асю вполголоса. «Хрю», – кивнула она в ответ, пряча улыбку. В общем, решение мы приняли самое, что ни на есть правильное, а именно аккуратно отошли от входа в странный зал с не менее странным существом и вернулись обратно в штрек. Пока искали себе новый нетронутый, от Разы пришло сообщение. «Раза. Маякну неспом, что тут такое чудо проживает. За денежку». Я не стал писать в ответ. Нашел ее глазами и кивнул капюшоном. «Правильно думает, прагматично. Немного золотых никогда лишними не бывают». Нетронутый штрек нашелся недалеко, на противоположной стороне от того, где мы нашли проход. Не такой богатый, но работать можно. Кирки гномов привычно застучали, остальные привычно бросились отражать натиск мобов, затем умело разделались с Нейпоном. Все бойцы уселись восстанавливать здоровье и ману, я же отправился вглубь штрека, привлеченный возгласом Тру. «Аль, опять дыра!» – весело сказал он, продолжая орудовать киркой. «Только в этот раз мы ничего не делали. Она тут изначально была. Я же говорил, эта шахта дырявая, как головка Маасдама». Я постеснялся спрашивать, кто такой Маасдам и почему у него дырявая головка. Вместо этого подошел к небольшому отверстию в торцевой стене штрека и аккуратно посмотрел сквозь него. Да, вряд ли тут можно найти что-то интересное. В отверстии был виден самый обычный коридор шахты, наверное, еще один параллельный ствол. Я собрался было уходить обратно ко входу в штрек, как мое внимание привлекли шаги и голоса с той стороны. «Любопытство – грех, я знаю, но ничего поделать с собой не могу». Шли двое. Один из них шагал тяжело. Каждый его шаг отзывался цоканьем металла о каменный пол шахты. Второй явно был обут во что-то с мягкими подошвами. Однако шаг его был неровный, как будто он шаркал, да еще и прихрамывал заодно. Послышались голоса, которые из невнятного бормотания перешли в раздельную речь. «Он точно здесь?» – спертым сиплым голосом спросил один из них и шумно почесался. «Точно!» – ответил второй звучным басом. Голос как из ведра, должно быть, закрытый металлический шлем носит. «Уверен?» – просипел опять первый, после чего разразился сухим трескающим кашлем. «С ней никогда нельзя быть уверенным на 100%!» – пробасил второй. «Но в этот раз почему-то уверен. Его же в последний раз в пятнистом ущелье видели. Как он попал в шахту?» Сиплый снова закашлялся. «Долбанный Миазмарий! 10 000 лет пусть стоит его престол!» «Не об этом думаешь?» Бас в этот раз звучал укоризненно. «Подумай о благах, которыми он нас осыплет. Особенно, если с этого гада новый штамм какой получим». «Осыплет, да!» Ядовито просипел первый. «До сих пор от его благ кашляю». «Но Гвинта точно монет отсыплет». Бас сменил интонацию с укоризненной на участливую. «Что хоть Миазмарий навесил-то на тебя?» «Да полно всего, целый букет». Просипел первый, засмеялся, потом опять покашлял. «Док вылечил вроде почти все. Остался только перхунец. Сейчас еще ничего. А вот утром что было? Аж полоска удушения то и дело появлялась. Но Пилюлькин говорит, что лечить нет смысла. Через пару суток сам пройдет». «Лиси, что перепало за наводку?» Бас из ведра теперь звучал любопытно. Не умеет все-таки его обладатель контролировать эмоции. «Да кто знает? Она с Гвин. Давно. Ты знаешь? Давай. Стратегия. Отряд второй. Дельта-3». Голоса стали удаляться, пока не превратились в неразборчивое бормотание. Любопытно. Совпадения такого просто быть не может. Они явно говорили о болезнях и о ком-то, с кого можно новый штамм взять. Уж не о нашем ли новом знакомом Векторе речь? И они, скорее всего, не из неспящих. Никогда не слышал, чтобы Неспы с Миазмарием какие-то дела имели. Так что... Либо Раза не только Неспам информацию слила, либо у нас в отряде барабанщик завелся. «И что еще за лиса?» «Аль, тут все!» Проорал мне от своего места работы Тру. «Пошли дальше!» Мы пошли в другой штрек, а потом еще в один и еще. Пока, наконец, на исходе 16:00 у меня в сумке не оказалось по 20 заветных белых и красных ледяных алмазов. Времени у меня всего 17 минут. После этого первые добытые нами алмазы начнут таять. Так что я махнул всем рукой, поблагодарил за помощь и использовал свой последний свиток перемещения, чтобы оказаться у аукционного дома Альгоры. На вторую вспышку перемещения у себя за спиной я уже не оглядывался. И так понятно, кто это. Ася шла у меня за плечом чуть сбоку и сзади, отставая на пару шагов. Эдакий верный Санчо Панса при мне, долговязом рыцаре из Ла-Манчи. А может быть, Санчо это я, а она просто Хуанта Тереса? Нет, вряд ли. Не потяну я на Санчо. Слишком мало пизанских мудростей знаю, чтобы разнообразить свою речь. А вот образ слегка долбанутого серобородого рыцаря-приключенца – это как раз по мне. Нузак обрадовался. Протянул жадные тонкие ручонки к высыпанным на стол камням. Достал шкатулку, исходящую морозным паром, эдакий магический морозильник. И сгреб все туда. «Что ж, сударь мой, Альбеда?» Он в предвкушении потер мелкие ладошки, не сводя глаз с морозильника. «Полагаю, наш уговор тобой был исполнен. Прошу». Я подхватил со стола футляр с картой, быстренько проверил содержимое и вышел вон. Молча отдал Асе правой рукой кристалл возврата в поместье Людовика и сдавил такой же в левой ладони. Странно как-то работает кристалл возврата. Опять. Я должен был появиться у ворот поместья. Туда все прилетают кристаллами. А оказался опять в алхимической лаборатории. И опять не один. На столе сидела старая крыса Шушара. Прямо перед алхимическими весами и внимательно смотрела на слегка подрагивающую стрелку. На одной чашке весов стоял бронзовый грузик, на другой насыпана небольшая горка порошкообразного вещества красного цвета. Крыса почувствовала мое появление. Оглянулась, тяжело вздохнула и посеменила к креслу, которое использовала как пандус для подъема и спуска со стола. Я же проигнорировал дзынь входящего сообщения и полез в мешок. «Что у меня тут есть?» Вот яблоко осталось, которое Ася пыталась раненому Оливеру скормить. Осторожно следуя за Шушарой, я аккуратно поставил яблоко на пол рядом с ее углом и отошел к столу, повернувшись боком. Наблюдать за ней я продолжал, благо под капюшоном не видно, в какую сторону у меня голова повернута. «Дзынь, дзынь», — продолжала надрываться личка. «Ничего, Ася, потерпи. С тебя не убудет». Крыса тем временем подошла к яблоку, аккуратно обнюхала его, после чего слегка надкусила неожиданно белыми крепкими зубами. Слизнула выступившую капельку наикислейшего сока, после чего аккуратно взяла яблоко за черенок и потащила в свой угол. «Почему она не разговаривает? Интеллект ведь у нее явно очень высокий». Я перенес свое внимание на стол. Подошел к весам, слегка пошевелил содержимое чашки весов палочкой из слоновой кости. Даже принюхался. Этот красный порошок мне прекрасно известен. Это перинит. Я сам такой делал, перетирая красные камни в подземелье с гоблинами, в котором меня запер один неприятный зеленокожий гражданин. Только тут порошок очищен и, похоже, прокален, потому что примесей не наблюдается. И цвет очень насыщенный. На второй чашке весов стоит бронзовый грузик в одну храдальромскую унцию весом. А вот еще одна любопытная деталь. За весами лежит лист, аккуратно вырванный из блокнота или книги для записей. Без особого уже удивления я опознал в ровных строках, написанных от руки каллиграфическим почерком, алхимический рецепт. Млапаноте. Тип. Алхимическое зелье. Описание. Горючая субстанция, очень липкая, воспламеняющаяся при контакте с воздухом. Пламя не сбивается потоком воздуха, плохо гасится водой. Одинаково опасно как для цели, так и для применившего зелья. Класс рецепта очень редкий. И сам рецепт забавный. Начинается все как при изготовлении липуна, а потом... Вот манипуляции, добавление перинита, магическое воздействие, условия изготовления, дозировки, корректировки в зависимости от типа котла и его внутреннего покрытия. Вуаля! Рецепт выучен. И надо же, какое забавное совпадение. Для стоящего тут на столе стандартного алхимического котла нужна как раз храдальроумская унция прокаленного порошка перинита. Я обернулся на деликатный хруст и чавканье, доносящееся из дальнего угла. Шушара сидела, прикрыв глаза от удовольствия, а от яблока уже был отгрызен существенный кусок. Понравилось, видать. Я хмыкнул и поддался искушению использовать рецепт сразу же, не отходя от кассы. Ибо всем понятно, что использование новых редких рецептов дает максимальный прогресс профессии. Посреди изготовления зелья, как раз перед добавлением перинита, входная дверь лаборатории слегка скрипнула и приоткрылась. В проеме показалось недовольное лицо Аси. Она что-то неразборчиво недовольно буркнула, после чего втянула голову обратно и закрыла за собой дверь. Я же, аккуратно всыпав в зелье порошок, одновременно помешивая густеющую жидкость палочкой из слоновой кости, слегка вздрогнул от неведомо как возникшей на столе Шушары. Она сидела столбиком, как суслик, рядом с накренившимися в одну сторону под весом оставшегося на чаше грузика весами, и внимательно наблюдала за моими манипуляциями. Мне даже показалось, что она довольно покачивает головой. Впрочем, наверняка это у меня воображение разыгралось. «Все, готово. Разлитое по склянкам зелье выглядит красиво. Алое мерцает, на взгляд видно, что густое и опасное». И качество хорошее. Такое редко у меня получается». Шушара тоже смотрела на склянку, прищурившись, потом перевела взгляд умных глаз бусинок на меня, задержала взгляд и отправилась опять в свой угол, где через несколько мгновений снова раздался отчетливый хруст яблока. «Вы получили новый уровень профессии!» «Я все еще ученик алхимика, то есть алхимик первой ступени. Но вот уровень уже 12-й. Еще 3, и можно переходить на следующую ступень, начинающий подмастерье алхимика. Правда, для этого нужен наставник». «Спасибо», — сказал я негромко в сторону дальнего угла и направился к двери, без особого удивления услышав в ответ негромкий, чуть хриплый писк. По пути на крыльцо я отмахнулся от системного сообщения о выполнении задания усилить охрану поместья Людовику. Так значит, Ася нашла 2 рекрутов. Значит, она только что сдала задание начальнику охраны. Значит, у меня появился шанс смыться. Я сунул руку в мешок и скривился. Последний свиток перемещения был потрачен совсем недавно, чтобы переместиться из шахты к аукционному дому Альгоры. Придется дойти до поселка. Там 100% есть лавка, в которой можно прикупить свитков. Тем более, что все равно хотел туда наведаться. Я потопал в сторону ворот поместья, машинально оглядываясь, не появится ли из-за ближайшего 5-охватного дубового ствола хитрая острая мордашка моего штатного сталкера. Обошлось. До ворот дошел спокойно, поприветствовал стражников, бдительно ковыряющих в носу, и придирчиво исследующих добытое содержимое, и попылил по проселочной дороге в сторону недалекого поселка. А неплохое владение у графа Людовико. Поселок на городок, конечно, не тянет, но 100 дворов в нем насчитать можно. Опять же, чистокол вокруг. Такое не в каждом поселении увидишь. Стражников у ворот только нет, да и сами ворота распахнуты настежь и на ночь не закрываются, так как вросли в землю, да еще и травой с мелкими кустиками обросли с обеих сторон. Да и чистокол, который по мере приближения к поселку стал виден во всех подробностях. Местами прогнил, местами вообще завалился на землю. Непорядок. Но это не для меня работа. Пусть вон тролля-ля и тролля-ля занимаются, им как раз под уровень. Улицы чистые, вымощены деревянными горбылями. Дома по обе стороны деревянные в один этаж, но с жилым чердаком, если судить по окнам. Люди недорого одеты, но и не в обносках. Только маловато их как-то на улице. Все на сезонных работах, пашут, сеют, жнут. Местный магазин, точнее магазинчик, тоже был стандартным. И каким-либо уникальным ассортиментом не обладал. Хорошо, что универсальные свитки перемещения были. Я затарился сразу 2 десятками. А на выходе из магазина обратил внимание на то, что в длинный, необычно большой деревянный дом на центральной площади тянется вереница местных. Похоже на муравьев, бегущих из разных мест в родной муравейник, под родную крышу. Постояв несколько секунд в нерешительности, я все-таки не поддался любопытству и развернулся, чтобы уйти. Однако безуспешно. «Привет!» Гном Тролля-ля смотрел на меня с широкой улыбкой. Стоявший рядом с ним его закадычный друг эльф Тролля-ля улыбался только слегка. «Удачно, как на тебя наткнулись. Есть 5 минут. Может, в таверне посидим за кружечкой пивка или винца?» «Ну, неудобно отказываться. Все-таки Труи на квест с нами подписался и алмазы с нами добывал. Ну, давай». Таверна новизной и уютом не блистала. Мебель старая, кривая, изрезанная ножами. Земляной пол, посыпанный соломой, также уюта не придавал. Лестница на 2-й этаж, где находились личные комнаты, грязная. Одна из ступенек прогнила. Тру забормотал что-то про самое почетное место и усадил меня за видавший виды стол спиной к окну и двери. Сам же с молчаливым эльфом занял скамью напротив. «Хозяин!» — солидно надул щеки Тру. «3 пива гномьего, темного, и закуски к нему». Пока не очень качественно мытый хозяин расставлял на столе пиво и снедь не очень качественно мытыми руками, все молчали. Молчали, сделав первый долгий глоток. Лишь закусив копченой колбаской, труса изволил таки начать разговор. «Аль, такое дело». Он тщательно вытер остатки пены с бороды, пригладил ее и продолжил. «Мы тут с Трапа говорили и решили, что мы должны быть в вашем отряде. Я ведь правильно полагаю, что алмазы мы добывали не просто так. Есть какое-то задание, важное и выгодное, стоящее спущенных, то бишь подаренных Неспом 500 золотых. Чутье меня никогда не подводило. Я ведь прав?» Я никак не отреагировал, продолжая пристально смотреть на него из темноты капюшона. «Мы стра хотим участвовать», – безапелляционно заявил Тру после недолгого молчания. Зачем-то оглянулся на входную дверь и опять смочил горло пивом. «Вашей компании лишний лук и топор не помешают. На уровне не смотри, наверстаем быстро, не в первый раз. Ведь приз явно должен быть не маленький в таком забеге. Не зря же такой прожженный хай, как ты, на него подписался». «Вон а как, меня уже в хай, то бишь высокоуровневые игроки записали, да еще с таким интересным эпитетом». Тру тем временем опять оглянулся на дверь и приложился к кружке. «Твои эти девицы многого не потянут», — продолжил он, откинувшись на спинку скамьи. «А на массу надежды нет никакой. Рохли и подкаблучник, а не мужик. Мы же тебе всю партию сделаем. Чай не первый раз в Альдире. Поднимемся на этом задании, а там и клан забабахаем». «Знаешь, Тру», — начал я говорить, продолжая смотреть на гнома из темноты капюшона. «Для меня очень важно, с какими людьми, ну или гномами там, я общаюсь. Моральный облик важен, понимаешь? По тебе вот видно, что ты любого за пару сотен золотых с потрохами продашь. Ведь продашь же, как меня сейчас продал». Тру не успел ничего ответить. Входная дверь трактира открылась, и внутрь вошли четверо игроков из клана Небесных Титанов. Во главе с уже известным мне Вангадудлом Рассекающим. «Хм, а доспех понтовый он в этот раз не надел. Боится меня, что ли? Это приятно, прям очень». Трое вошедших спокойно уселись за дальний стол. А Вангадудл подошел к нашему и картинно бросил на столешницу перед Тру звякнувший мешочек. Тру бросил злой взгляд сначала на него, потом на меня. Затем порывисто схватил мешочек, встал и ушел, уведя с собой равнодушно взирающего на эту драму эльфа. Я быстро открыл чат отряда и написал. «Аль, Тру и Тра предатели! Перекройте им вход в поместье, предупредите начальника охраны». «Знаешь, Альбеда, я на тебя обижен». Вангадудл поместил свой зад на то место, где до этого сидел Тру. «У меня полно других, более важных дел, чем гоняться за одним магом, сыплющим перец под хвост руководству клана». «Так не гоняйся», – пожал плечами я. «Ну как тут не гоняться, если персональное поручение на твою множественную смерть получено?» «Ну тогда гоняйся», – опять пожал плечами я. «Давай договоримся». Он неприятно улыбнулся. «Я тебя быстренько сливаю пару десятков раз и расходимся по своим делам. Как тебе такое предложение?» «Неинтересно». Я опять пожал плечами. «Придумай что-нибудь пооригинальнее». «Пооригинальнее будет больнее и неприятнее». «Очень сильно сомневаюсь». Я допил стоящее передо мной пиво и поднялся из-за стола. Троица титанов, сидевшая за дальним столиком, поднялась со мной вместе. Я сел обратно, они присели тоже, не сводя с меня глаз. Мы как будто в старом дешевом вестерне. Меня ситуация весьма позабавила. Я ткнул указательным пальцем левой изуродованной руки в эту троицу. «Дорогие, наверное, спецы, востребованные кланом в разных местах?» Вангадудл продолжал неприятно улыбаться. Однако выражение глаз показывало четко, что он не понимает до конца, что происходит. «Вот дебилы. По-другому их назвать-то нельзя». Я поднялся с места, удержавшись от фейспалма, при виде также поднявшейся тройки бойцов, и, не торопясь, с достоинством отправился на второй этаж, в сторону личных комнат. Надо же им было поймать меня в трактире, где я спокойно могу от них смыться. Зайдя в личную комнату, я уселся в позу алмаза лицом к тонкостенному сундуку с вещами Лили. Пробормотал: «Ждите, ждите, идиоты!» и вышел из игры. Интерлюдия. Мне снился сон. Не то чтобы сны мне снились редко, просто именно этот был невероятно реален. И самое главное, эмоционален. В этом сне я сидел в своей комнате в реале, верхом на игровом коконе. И практиковался в применении заклинания «Терновый куст», которого у меня, честно сказать, нет и никогда не было. Рядом со мной сидела крыса Шушара и внимательно наблюдала за моими экзорцисами. А терновый куст никак не получался. То лишайник вырастет, то ромашка, то вообще птичье гнездо из сухих веток, из которого маленькая синяя птичка выпорхнет. Я злился, напрягался изо всех сил, пытался контролировать поток маны через руки, то жгутом его завью, то по синусоиде направлю. Все без толку. Прямо дошел до отчаяния уже. Думаю, все. Кончился маг во мне. Буду перепрофилироваться в управдомы, врага и копыта устроюсь. хохотушкам кровати застилать и каббалистические знаки отмывать с пола. Наконец Шушара не выдержала и говорит мне Асиным голосом. «Неправильно ты, дядя Альбеда, бутерброд ешь, Хрю. Его ли камбой на язык класть нужно, Хрю? Так вкуснее будет». И тут меня осенило. «Действительно, думаю, надо же манопоток через пальцы ног пропускать. Так точно сработает. Как пошевелю перстами ножными, так и будет мне счастье. И вот снимаю я тапки, а у меня вместо перстов ножных натуральные ласты, как у лохра какого. Такая тоска взяла меня, что я, наверное, сквозь сон взвыл не хуже оборотня». А Шушара опять поворачивается ко мне и говорит, в этот раз хриплым орочьим рыком Йокселя. «Ну что, малыш Аль, памперсы пора менять!» И как начнет хохотать, тут тоска моя сменилась жутким ужасом, от которого я и проснулся, весь покрытый холодным потом. Первая мысль после пробуждения, однако, была не про Асю, Йокселя или Шушару. Первой моей мыслью был вопрос, на который я должен найти ответ в ближайшем будущем. «У меня есть карта Жона Аргента с достаточно высоким шансом на подлинность. Аж целых 83%. При этом эта самая карта является ключом аж к двум так нужным мне шарам. Тому, что обещал смотритель музея Щитограда, и тому, что спрятан в сундуке Жона Аргента на каком-то там острове. Как использовать одну карту в двух заданиях, а?»